Безмолвие вечности. У меня в жизни был эпизод, казалось бы, полностью не соответствующий идеям трансерфинга. В нашей семье трое детей и, соответственно, много стирки. До поры до времени у меня была большая стиральная машина, полуавтоматическая. Потом в продаже появились автоматические стиральные машины. Но я только удивляюсь людям, которые тратили на них такие огромные деньги. Во-первых, моя машинка и так нормально стирала, правда, воду в нее надо было заливать при каждой операции. И неоднократно случалось так, что вода переливалась через край, когда я уходила с кухни и бросала шланг без присмотра. К тому же я пребывала в полной уверенности, что у меня никогда не будет денег на нее. Машинки тогда стоили от 7 до 10 тысяч рублей, а мы смогли отложить только 3 тысячи, да и эти деньги предназначались для других нужд. И вот моя машина сломалась, а муж не смог ее отремонтировать. Я раз постирала постельное белье для всей семьи руками, другой раз, очень устала, и мы решили, что надо приобретать новую машинку. На заводе, где мы работаем, был магазин, и нам дали машинку за наши отложенные 3000 рублей и по одному разу вычли из зарплат моей и мужа в разные месяцы по 2000 рублей. Когда у меня появилась стиральная машинка-автомат, я постирала в ней белье и поняла, какое это удобство и облегчение для меня. Я не визуализировала никакой слайд, денег у меня не было, я все делала в противоположность тому, о чем читаю в ваших книгах, но своей цели все же добилась. Как это объяснить? Ваша история – это не противоречие с трансерфингом, а подтверждение его. Данный пример иллюстрирует, как разум, думая о средствах достижения цели, отвергает ее. У нас денег не хватит, обойдешься. А в душе-то разве не хотелось иметь хорошую машинку? Хоть разум и не прислушивался к велениям души, она все равно взяла верх и получила свою игрушку. И для этого не обязательно было заниматься визуализацией. Неужели вы думаете, что для исполнения желаний необходимо непременно проделывать какие-то манипуляции или ритуалы? Достаточно одного согласия души и разума. Проблема лишь в том, что разум либо не верит в реальность цели, либо составляет и отстаивает именно свой план ее достижения, наивно считая себя всезнающим. В результате человек сам не дает своей цели реализоваться. Вот если бы вы не деньги считали, а убедили свой разум в том, что дело стало лишь за его согласием, все обошлось бы гораздо дешевле. Каким образом? Это никому не известно. Ни вам, ни мне. И это абсолютно не важно. Если разум соглашается иметь игрушку, которую просит душа, и прекращает думать о средствах, они появляются. В случае же, если такого согласия достичь не удается, необходимо применять технику слайдов, то есть брать крепость осадой. Как видите, мне приходится повторять одну и ту же мысль снова и снова, хоть об этом и в книге написано, и в интернет-рассылке не раз говорилось. Секрет магии здесь очень прост. Он лежит на поверхности и не прячется за ширмой всяких там волшебных ритуалов. Но человек со своим обыденным мировоззрением никак не может уразуметь эту простую истину. Поэтому и выходит так, что желания не исполняются, а мечты не сбываются.